Глава 6. Возвращаюсь в общежитие уже вечером. Уставшая, продрогшая, взбудораженная. Но чего греха таить? Довольная. Быстро умывшись, любовно раскладываю на кровати свои обновки. Новая толстовка, темно-синие ботинки на плоской подошве, черные брюки из стрейчевой ткани и... Та-дам! Синяя укороченная куртка. Разглаживаю ткань, смахивая с нее невидимые пылинки. Это, конечно, не вещи из бутиков, но относиться я к ним намереваюсь крайне бережно. Все это было куплено мной на небольшом крытом базаре в одном из спальных районов. Там ими торгуют чуть ли не на улице, и цены ниже магазинных раз в 5. А если учесть, что торговалась я до слез продавцов, мне они обошлись еще дешевле. Сэкономленных денег даже хватило на продукты. Печенье, макароны, тушенку, сахар и молоко. Улыбаясь, развешиваю свое добро в шкафу. Радужное настроение омрачает лишь осознание того, на чьи деньги все это было куплено. Но ничего. Соглашаясь их взять, я поклялась Греховцеву, что верну их все до последней копеечки. Он лишь усмехнулся. Не поверил. Следующим утром я буквально заставляю пойти себя на занятия. Трушу снова оказываться в туалете наедине с неадекватной троицей. Страшно из-за себя и за свои новые вещи. А еще я боюсь и стыжусь встречи с Германом и его друзьями. Я ведь его совсем не знаю. Вдруг он всем расскажет, что я взяла у него деньги. Вчера об этом не подумала, а сегодня трясет от одной этой мысли. Если это произойдет, я стану объектом самой настоящей травли. Я облажалась, да? На первую пару сознательно опаздываю. На переменах стараюсь не отсвечивать, а после занятий сразу убегаю в общагу. Кажется, пронесло. Никто на меня и внимания не обратил, будто я внезапно превратилась в невидимку. Подготовившись к завтрашнему семинару, я со списком адресов в руках иду искать себе работу. Это решение я приняла, когда взяла из рук Греховцева деньги. Без подработки долг вернуть я не смогу. Первым делом захожу в кафе, расположенное всего в паре кварталов от универа. Там мне говорят, что опоздала, надо было в сентябре приходить. А сейчас все вакансии заняты более расторопными студентами. Обхожу еще несколько мест. Предлагаю себя в качестве посудомойки, уборщицы или официантки на полдня или в ночную смену. Кое-где мне отказывают сразу, а в одном кафе обещают перезвонить. В итоге к вечеру я уставшая и все еще безработная возвращаюсь в общежитие и без сил падаю на кровать. «Где была?» — лениво интересуется сидящая по-турецки на кровати Юлька. «Работу искала». Она отвлекается от маникюра и поднимает на меня взгляд. Заинтересованно оглядывает надетые на мне обновки и принимается дуть на свеженакрашенные ногти. «Зачем работа? Ты, я вижу, разбогатела?» «Пособие получила». Вру я. На самом деле пособие, как опекун, получает и пропивает дед. Я с него ни копеечки не вижу. «А может, ты любовника богатого нашла?» Понижая голос, с сарказмом интересуется соседка. «Я неожиданно смущаюсь». Чувствую, как к лицу приливает кровь. «Ладно, шучу». Махнув рукой, начиная смеяться. «Кто на тебя посмотрит?» Молча переодеваюсь и бегу в общий душ, надеясь, что там еще свободно. Так и есть, пусто. Снимаю с себя старый халатик и захожу в самую дальнюю кабинку. Включаю воду и поворачиваюсь к мутному маленькому зеркалу. Протерев его ладонью, вглядываюсь в свое отражение. На меня смотрит девчонка с зелеными глазами и копной русых волос. Лицо ничем не примечательное, за исключением губ. Мне кажется, они чересчур полные. Бесят. Рассмотреть фигуру не получается. Маленькое зеркало для этих целей не годится. Но я и так знаю, что смотреть там особо не на что. Невысокая, стандартной средней комплекции. Ни выдающейся груди, ни попы. Права, Юлька. На такую девушку, как я, никто никогда не позарится. Не к месту вспоминается сын губернатора с его тяжелым пристальным взглядом, темно-серых глаз. Он во мне не то, что девушку, даже человека не видит. Следующие 2 дня, как под копирку, повторяют понедельник. В универе все подозрительно спокойно. За все время я не услышала ни одного оскорбления в свой адрес, ни одной шутки. Словно, сменив одежду, я изменила и внешность. Крис несколько раз попадалась мне в коридорах, но всякий раз делала вид, что мы незнакомы. Пахомова же и вовсе в вузе не появлялась. Вечером в среду, безрезультатно обойдя еще несколько баров и кафе в поисках работы, возвращаюсь в общагу. Съедаю бутерброд и заваливаюсь с учебником в кровать. Звук входящего на телефон сообщения отвлекает от чтения. Хмурясь, достаю свой видавший виды гаджет из рюкзака и открываю послание. «Как дела?» Недоуменно смотрю на эти два слова. Номер неизвестен. Свой я никому не давала, потому что никто и не просил. Экран потухает и тут же вспыхивает снова, являя моему ошалевшему взору физиономию Греховцева. От неожиданности телефон выпадает из рук. Какое-то время я молча смотрю на фото, а затем осторожно беру смартфон в руки. Это селфи, скорее всего, сделанное прямо сейчас. Глядя на экран ничего не выражающим взглядом, Герман ведет машину. Сердце в груди тревожно сжимается. «Что ему опять от меня надо? Решил напомнить про долг?» Не успев утихомирить свою буйную фантазию, получаю следующее сообщение. «Дать еще денег?» По спине проходит озноб. Кончики пальцев вмиг леденеют. «Нет, спасибо за помощь. Я сейчас ищу работу. Как только найду, начну возвращать долг». «Какую работу?» «Боже, ну какое ему дело? Чего он привязался?» «Любую», — печатаю в ответ. Целых 2 минуты телефон молчит, и я уже начинаю думать, что переписка окончена, как от Германа приходит еще одно сообщение. «Сохрани мой номер». «Зачем?» «На всякий случай». «Хорошо». «Нет, он все-таки самый странный из всех, кого я знаю». Откладываю учебник, выключаю свет и добрых полчаса разглядываю его фото. Рассмотреть его живьем я себе позволить не могу, но почему этого не сделать сейчас, когда никто не видит? Увеличив снимок, всматриваюсь в черты лица. Темные волосы, высокий лоб, ровные густые брови, прямой нос, острые скулы и квадратный подбородок. Единственное, что выбивается из общей и характеризующей его картины, это полные губы. Залипаю на них. Интересно, он улыбается когда-нибудь? Смеется? В коридоре раздается стук каблуков, и вскоре в дверном проеме появляется Юлька. Погасив экран, быстро прячу телефон под подушку. «Спишь?» «Нет». «Я тебе работу нашла».